Психические аберрации. Я использую термин «психическая аберрация», чтобы описать поведение, для которого характерны самообман, ослепление, фальсификация действительности, пристрастное и необъективное мнение, крайняя узость мышления. Основными являются такие чувства, как зависть, обида, гнев, фанатизм, грубость, страх, алчность. Они с такой силой обрушиваются на мозг, что быстро подавляют и подчиняют себе неокортекс, упраздняя здравый смысл, объективные критерии и высший разум. Умственный нарциссизм, заставляющий преклоняться перед своими идеями, словно перед божествами, и не позволяющий проанализировать иные представления и мнения. Чрезмерное увлечение собственными идеями мешает открыть свой разум для противоречащих им представлений. Использование узких парадигм мышления, позволяющих лишь визуализировать содержание своего собственного узкого сегмента возможностей, не допуская рассмотрения иных идеологий. Хорошо известно, что эти парадигмы способствуют восприятию и обработке совпадающей с ними информации, но препятствуют восприятию иной информации или противоположных мнений. Состояние недостаточного бодрствования, присущее нормальному уровню сознания людей. Гипсосознание, от греческого гипсос, высота. Это термин, который я ввел, чтобы попытаться отыскать научное, разумное и философское объяснение различным функциональным расстройствам у человека, которые оказывают весьма важное влияние на его жизнь. Эти расстройства связаны с неспособностью человека эффективно использовать свои умственные возможности, чтобы разрешить собственные эмоциональные конфликты, жить в реальном мире, познать истину, избежать пагубных последствий стресса, поддерживать всеобщий мир и в целом, чтобы жить на свете для всего того, что требует безукоризненного функционирования мозга, опирающегося на определенные человеческие качества. В основе нашей психической жизни лежит сознание, охватывающее все стороны нашего бытия. Психологический словарь Уоррена предлагает следующее определение понятия сознания. Свойство, отличающее психическую жизнь и характеризующееся как а. осмысление в целом действительности, б. главный результат восприятия нервной системой, в. способность обладать опытом, г. субъективный аспект деятельности мозга, д. отношение «я» с окружающим миром. Суммированный опыт индивида в данный момент. Способность индивида познавать внешние объекты и воздействовать на них.